Мегадестройер Джон Гордон внешне представлял собой угловатую летающую тарелку километрового диаметра. Теоретически корабли серии 105 проектировались универсальными боевыми судами. На практике же, как любое многопрофильное устройство, каждую из возложенных на него функций по отдельности Гордон выполнял так себе. Земляне уяснили это, когда 105-х было построено уже 10 штук. В итоге несколько монстров переоборудовали в десантные баржи. Один торжественно вручили полицейским, а два подсунули группе F. Полиция свой дредноут передала в мобильную военную базу. Бригада Attack Force на Гордоне устроила передвижной штаб, а Старк таскала за собой для поднятия авторитета. В основном он работал складом боеприпасов, мог в случае чего послужить летающей крепостью, а лучше всего исполнял роль страшилки для окопавшихся внизу. Ракетно-бомбовая нагрузка была у него вполне достаточная, чтобы группа F чувствовала за собой крепкий тыл. Одного у всех 105-х было не отнять. Более неистребимого судна в истории человечества не изобретали. Запас прочности эта хреновина имела невообразимый, а мощь заградительного огня такую, что за одним единственным БМК могла укрыться целая эскадра. Зашибить Гордон с поверхности вообще нереально, а победить в открытом космосе чистой воды научная фантастика. 3 реактора – ходовой, огневой и резервный, 8 отражателей, здоровенные кормовые батареи, надежно прикрывающие хвост. Все это хозяйство делало Мегадестройер вещью одновременно бесполезной и внушительной. Поднаторевший в истории Эссекс, пересев на Гордон, частенько упоминал многовековой давности казус с немецким морским бэттлшипом, который так ни разу и не участвовал в бою из-за своей чрезмерной разрушительной мощи. Стоило ему высунуться из порта, как вся окрестная мелюзга разбегалась кто куда. Некоторые исследователи вообще ставили под сомнение, что страшная махина хоть раз куда-то выходила из доков. Ведь для успеха операции достаточно было просто заикнуться вслух, будто чудовище собирается в поход. Эссекс в этой связи многозначительно упоминал, что так на стоянке злосчастное судно и разбомбила авиация. Охрана Эссекса, встречавшая начальство у шлюза, красиво сделала на караул. «Вольно!» – царственным тоном сказал Рашин, стараясь не рассмеяться. Каждый раз, когда при виде строевых приемов его разбирал неудержимый хохот, он вновь убеждался в том, что так и не стал настоящим военным. Боровский деловито подергал телохранителей за небрежно затянутые ремни и хищно зыркнул на начальника охраны. Тот покрылся красными пятнами и стеклянно выпучил глаза. Эссекс взял Боровского за локоть и увлек за собой. Охранники замкнули вокруг старших офицеров каре, но тут сзади набежал приотставший Мозер. Ловко орудуя тяжелой канистрой, он растолкал грозное воинство и пробился к адмиралам. «А посуда?» – спросил он Эссекса, выразительно приподнимая свой груз. «Там стюард должен быть», – сказал Эссекс, одобрительно щурясь на канистру. «Иди вперед, проследи». «Сделаем», – кивнул Мозер и убежал по коридору. «Толковый парень», — заметил Эссекс. «Даже чересчур», — сказал Рашин. «У него за последние сутки будто крылья выросли. Понимаешь, он ведь отлично просек ситуацию. Почувствовал, что мне грозит опала, и готовился уже сбежать вниз. И очень из-за этого по молодости лет переживал. А теперь ему деваться некуда, вот он и порхает на радостях, чтоб под лицом не стал». «Не под лицом, так мертвецом», — сообщил Боровский. Ступив на борт Гордона, он вдруг резко озлобился и посерьезнел. Наверное, вспомнил, что ему светит возвращение на волчью должность заместителя командира группы по боевой части. Рашин на это рифмованное замечание не отреагировал. «Удивительный мы все-таки народ», — глубокомысленно сказал Эссекс. «В смысле, мы, астронавты». «Ага», — поддакнул Боровский. «Разгильдяи каких мало. А гонору столько, что без топлива до Милки Вея долетим». На одном выебоне. «Остались только выправка да честь», — процитировал Рашин. «Да. Между прочим, вы и не знаете, наверное, господа, что этот самый Milky Way во всех языках мира имеет одинаковое происхождение, кроме одного. У нас это молочная дорога. А вот был такой народ украинцы. Так вот, у них дорога не молочная, а соленая. Они что, на соляных озерах жили?» — предположил Эссекс. «Да кто их знает? Спросить уже не у кого». «Соленая дорога», — задумался Эссекс. «Да ладно», — сказал Боровский. «Ты его лучше спроси, почему Москва не верит в слезы». «А почему?» — тут же спросил Эссекс. «Когда-нибудь я туда съезжу», — мечтательно произнес Рашин. «Там, говорят, уже чисто, правда. Мало что осталось от былой красоты, но все-таки. Очень жестокий был город, Фил. Прямо в центре помещалось место публичных казней. Какие уж тут слезы!» «Дикари!» — заключил Эссекс. «А вы, американцы, лучше, что ли? Как будто у вас в Лондоне негров не линчевали». «Сам ты американец!» — надулся Эссекс. «Лондон был, есть и будет столицей Великой Империи. Пусть разрушен Стоунхедж. Но в сердце каждого этнического британца, короче говоря, евреи нас победили», — перебил Рашин. «Так вам и надо», — заключил Боровский. «Мудакам», — добавил Рашин. «Кстати, о евреях. Слушай ты, победитель, нам сейчас зам по боевой нафиг не нужен, поэтому с тушканчика я тебя не отпускаю. Понял?» «Есть, сэр!» Боровский ощутимо просветлел лицом и расправил плечи. «Почему это нафиг не нужен?» — взвелся Эссекс. «А кто?» «Боевых действий не будет», — отрезал Рашин. Эссекс и Боровский переглянулись и от удивления встали посреди коридора. Охрана, пытаясь выполнять уставные обязанности, заметалась вокруг. Рашин уходил все дальше. «Господин адмирал!» — деревянным голосом позвал Боровский. Рашин поднял руку, звонко щелкнул пальцами и небрежно поманил отставших за собой. Начальник штаба и старпом переглянулись вновь. Потом дружно уставились на суетящихся охранников. «Бегом в конференц-зал!» — рявкнул Эссекс. Охрана мгновенно испарилась. Эссекс и Боровский кинулись вслед Рашину и схватили его за бока. «Ты что?» — выдохнул Эссекс в лицо командиру. «Вы это... драйвер...» — пробормотал Боровский. «То есть это совершенно не мое дело, но...» Рашин улыбнулся, легко сдернул подчиненных с места и поволок за собой. «Штаны наклали?» — довольно спросил он. Эссекс бросил на старпома ошалелый взгляд. Тот ответил ему тем же. «Русская сволочь!» — взвыл Эссекс. Боровский, в свою очередь, весьма натурально схватился за сердце. «Хреновые шуточки, драйвер!» — заметил он. «Сдается мне, что мы такого обращения не заслужили». «Пиратская эскадра», — сказал Рашин, печально качая головой. «Никакой дисциплины. Что гады! Совсем обнаглели!» — внезапно заорал он. «Кто здесь главный, а? Командир Боровский, вашу мать!» «Я!» — в полный голос крикнул Боровский. «Контр-адмирал Эссекс!» «Ну?» — отозвался Эссекс, еще не осознавший патетику момента. «Смирно!» Старшие офицеры выстроились во фрунт. Эссекс, недоверчиво улыбаясь, Боровский с каменным лицом. Рашин заложил руки за спину и прошелся вдоль импровизированного строя. «Значит так», — сказал он. «Вы, паразиты, совсем разболтались, как я посмотрю. Две войны без пардона просидели у меня на шее, а теперь возомнили о себе. Ладно, я вам напомню, кто хозяин Attack Force». «Я вам объясню сейчас, кто здесь принимает решение». «Кто?» «Вы, господин адмирал, сэр», — доложил Боровский. «А ты как думаешь?» — спросил Рашин, наступая на Эссекса. «Алекс», — начал тот проникновенно. «Не слышу ответа!» «Ну, ты, успокойся, ты!» «Кто?» «Здесь принимаете окончательное решение только вы, господин адмирал, сэр». «Наконец-то!» — деланно обрадовался Рашин. «Вот именно! Окончательные! А у вас, дорогие мои, Боровский, команды вольно не было! Виноват, сэр!» Боровский подобрал живот и встал прямо. «Так вот, дорогие мои боевые товарищи и близкие друзья, мать вашу! Можете так запомнить, можете записать для памяти, негодяи! Если вы по-прежнему считаете меня своим командиром, то и ведите себя как положено. Ясно? Право голоса у вас, разумеется, как было, так и есть. Но это право совещательного голоса. Осознали? Не слышу ответа. Да, сэр! Отрапортовал строй. Ваше блядское мнение для меня очень ценно, но не более того. Что? Да, сэр! Вам очень стыдно, господа офицеры? Да, сэр! Или еще не очень? Никак нет, сэр! В коридоре появились Мозер и начальник связи Гордона. Вид у них был озабоченный. «Назад!» — рявкнул адмирал, и обоих тут же словно ветром сдуло. «Две войны подряд вы делали то, что я говорил», — продолжил нотацию Рашин. «Когда вы давали мне хорошие советы, я вас слушал. Когда давали плохие советы, не слушал. В итоге все мы живы. Вам это что, не нравится? Так и скажите!» «Никак нет, сэр!» — проорали воспитуемые. «Будете меня слушаться?» «Так точно, господин адмирал, сэр!» Рашин сунул палец в ухо и потряс головой. «Отвык!» — признался он миролюбиво. «Хорошо орете, сволочи, прям как в училище на плацу. Вольно, бунтовщики несчастные!» Несчастные бунтовщики слегка расслабились, но двинуться с места не рискнули. «Я вытащу группу!» — сказал Рашин, наставительно тыча пальцем Эссексу в нос. Сказал это с такой силой, будто убеждал и себя заодно. «Сто раз вытаскивал и сейчас вытащу. Без боя, поняли? Нельзя нам сейчас воевать, даже отбиваться нежелательно. Проклянут нас, если будет еще хоть одна смерть, понимаете? Окончательно проклянут. Так что пока есть хоть малейший шанс восстановить наше доброе имя, воевать мы не будем. Все, я сказал. Верите мне, вы, отщепенцы?» «Без вопросов, драйвер!» — выразил общее мнение Боровский. «Тогда за мной!» — скомандовал Рашин. «Эй, Мозер, где ты там?» В воротнике адмирала звонко щелкнул триггер переговорного устройства. Это умный Мозер, решив на всякий случай не показываться шефу на глаза, задействовал местную связь Гордона. «Ну?» — спросил Рашин, прижимая контакт на груди. «Есть информация от Файна, сэр!» — пропищал наушник.